Я с усмешкой признался, да вот, пытаюсь понять и посчитать, всего же 15 месяцев, да, а если из 12 отнять 7 это сколько будет, чего? Седой даже сбился с шага, оглянулся на меня в полном изумлении. Ты хочешь сказать, что не можешь посчитать такой простой? Нет, Седой покачал головой, да быть того не может, ты сказал 15, ты не знаешь или то исчисление, я вдруг вспомнил Фатию и нашу с ней беседу о единицах измерения. С широкой, довольной улыбкой едва ли не слово в слово повторил Седому то, что говорил ей, так рассказывал же, что родился в самой большой заднице нулевого. Мы были бедны, но мама все равно заботилась о моем образовании, скупая дорогущие трактаты местных мудрецов. Да вот беда, большая часть их знаний так и не пригодилась, потому что расстояние проще мерить шагами, а летоисчисление, пожал плечами, трава начала сохнуть, значит, осень, дожди начались, значит, пришла весна и пора сажать мясной корень. И вообще, Камтур, ты должен быть благодарен, что твой молодой магистр умеет хотя бы считать и писать. Из тюремных поясов, вообще-то, выпускают не тех, кто дроби считать умеет или помнит число месяцев и название годов, а тех, кто силен, видя, как пучит глаза Седой, не удержался от еще одного укола. Точно так же, как у зверей, выпускают за силу, а не за ум. Наверное, это тигр подсказал Раму Велору, как устроить тюремные пояса. Да, Седой замер посреди улицы, не обращая внимания на людей, что с едва слышными возмущениями принялись нас обходить. Впечатал ладонь в лицо. Молодой магистр опустил руку и с расстановкой произнес: «Года мы считаем от разрушения империи сынов неба и уничтожения старого альянса. Месяцев всего 12». Я со смехом перебил Седого: «Да-да-да, от 1 до 12, по 3 на сезон». Седой вперил в меня сердитый взгляд. «Так ты издевался?» Мне только и оставалось, что признаться. «Прости, не сумел удержаться. Похоже, 18 мне исполнилось где-то в те дни, что мы с тобой стояли у ворот зала стражей, молодой магистр, и вы молчали». Не обращая внимания на полный укоризны возглас Седого, я шагнул к прилавку, на котором заметил интересную вещь, но ткнул пальцем в ядро зверя необычной, совершенно круглой формы, которая лежала на небольшой деревянной подставке. «Что это?» Торговец расплылся в широкой улыбке. «Идеальное ядро, очень редкая вещь, господин, купите. Любой алхимик или артефактор с руками у вас его оторвет». Седой возник за плечом, буркнул вслух: «Врет. Идеальное ядро у зверя этапа мастера, или ты будешь утверждать, что такое мелкое ядро добыли из зверя этапа властелина? Не в твоей лавке торговать таким сокровищем. А заполучи ты такое, сам бы продал артефактору, а не искал наивного дурака, господин», — завопил торговец. «Обижаете. Конечно, ядро властелина не по рангу такому жалкому торговцу, как я, это всего лишь ядро зверя этапа мастера, но идеальное, потому оно и редкое. Лишь у одного из 100 000 таких слабых зверей будет подобное ядро». «Ха!» — фыркнул Седой и рубанул ладонью по воздуху. «Дешевка, обточенная артефактором поделка из обычного, бросового ядра, которую наполировали до блеска, чтобы всучить наивным простакам. Господин, да что вы такое говорите? Не хотите, не берите. Но это правда идеальное ядро». Я тем временем ткнул в то, что меня изначально и заинтересовало, в грубую полумаску, буквально выкованную из железа. «А это тоже редкая вещь, из тех, что меняет лицо». С трудом отвлекся продавец от спора с Седым и перевел на меня взгляд, несколько мгновений не в силах понять, чего я от него хочу. «Нет, молодой господин, это один кузнец в соседнем городе чуть умом двинулся после одного похода на поле битвы. Вернулся весь израненный, единственный из всего отряда, рассказывал, как всех его товарищей пожрал странный зверь, который...» Торговец понизил голос, наклонился ближе ко мне через прилавок. «Не к завтраку будет сказано». Вбивал щупальца в глотку его товарищей и откладывал в них яйца. «С тех пор он из города не выходит, кует вот такие защитные маски и убеждает всех их покупать, раз они рискуют выйти из города». Седой хохотнул. «Ха, тебя тоже убедил?» Торговец пожал плечами. «Мне досталось по случаю, да и продаю дешево, чуть дороже стоимости железа, что пошло на эту маску». Я кивнул. «Отличная история, купить стоит даже только из-за нее», и решительно потянул маску с прилавка. «И сколько у тебя стоит железа, что пошло на нее?» Уже когда мы начали выискивать безлюдные переулки, Седой укоризненно заметил: «С такой маской, молодой магистр, вы лишь больше внимания к себе будете привлекать, тем более с такой историей. Он лгал про маску, как ни странно, но нет, молодой магистр. Про ядро лгал, про нее, нет. Вот и отлично, еще один след в дополнительный город, где мы даже не были. Да и нравится она мне гораздо больше, чем та, что ты мне сделал. Седой вздохнул, но продолжать спор не стал. Из безлюдного переулка к площади портала побежали уже два совсем других человека. Другие по одежде, прическе и силе. Запыханный и грязный юноша и тапа мастера в грубой поношенной одежде и мрачный мужик, то и дело зыркающий по сторонам, с косой голубого цвета, который был на этапе предводителя первой звезды. Посыльный торговой лавки и его охранник, которые спешили доставить товар на аукцион. Во всяком случае, мы сделали все, что было в наших силах, чтобы запутать следы той парочки, которая разворошила город Ян и сперла их казну. Конечно же, к аукциону посыльный и его охранник не добрались, бесследно исчезнув в крошечной коморке одной из гостиниц. Вечером, сидя за ужином из наших запасов, я все же решился на тяжелый разговор, без которого все будет бесполезно. Аранви, орден пытается возродиться уже 50 лет. Как думаешь, можешь ли ты быть первым, у которого открылись глаза на происходящее? Седой помрачнел, отодвинул от себя чашку. Разумеется, нет. Многие не выдерживали, разочаровывались и уходили. Кто-то становился вольным идущим, и с тех пор бродит по поясу. Кто-то уходил в другие фракции. Я. Седой запнулся, сглотнул и покачал головой, но затем все же продолжил хриплым голосом. Мы как-то попали в ловушку поля битвы. Несколько долгих месяцев, когда нам пришлось выживать, экономя каждый кусок хлеба. Я немного рассказывал об этом, молодой магистр, помните, не дожидаясь от меня ответа, да, вероятно, и не нуждаясь в нем, Седой продолжил. Тогда некоторые мои братья и сестры по ордену сошли с ума, некоторые убили себя, и даже когда мы справились и сумели проложить выход, потери не закончились. Сестра Пами, та, с которой я вместе поступил в школу, вместе поступил в академию и пережил падение ордена. Она стала той, кто окончательно порвал тогда с орденом. Ушла. Я отпустил ее, но простить так и не мог. Не мог до последних событий. Сочувствую твоим потерям, Аранви, но сейчас я говорю немного о другом. Ты говоришь о тех, кто ушел, я говорю о тех, кто остался. Что-то я потерял нить разговора, молодой магистр, нахмурился Седой. Разочаровался и остался, не припомню таких. Скорее, я говорю о тех, кто все понял, но скрыл свое разочарование и остался. Верность – одна из добродетелей идущих. То, что они не позволили своему унынию перейти на братьев. Остался, не желая больше быть верным. Седой сузил глаза и спросил. Иными словами, вы говорите, что в ордене есть предатели, верно? Я вздохнул. Каждый раз, когда Седой переходит в разговоре со мной на «вы», можно быть уверенным, что он злится. Но я и не рассчитывал, что это будет простой разговор. Я говорю, что ты не можешь быть уверенным, что среди вас нет тех, кого император или стражи не заставили служить себе. Седой на миг стиснул зубы, а затем процедил. Но вы, молодой магистр, сразу увидите таких и освободите. Разумеется, согласился я. Первый шаг назад Седой уже сделал, но я лишь начал. А еще я говорю о том, что 50 лет достаточный срок, чтобы понять, прощения не будет. Я говорю о том, что 50 лет достаточный срок, чтобы понять, клан Кунг использует вас. И иногда не нужно никакого указа, чтобы быть верным не только ордену или быть верным не ордену. Седой вскочил, нависая надо мной. Сила рванула из его тела серой волной, рванула, сметая тарелки и чашки на пол, сдирая щепу со стола, рванула и застыла, не добравшись до меня буквально один чи. Спустя вдох Седой потянул на себя силу и рухнул обратно на стул, молча. Поняв, что он не собирается ничего говорить, я осторожно продолжил. Я не могу настаивать на том, что это действительно так, но я, и ты тоже, не можем и закрывать глаза на такую возможность. Что будет, если один из тех, кого ты будешь уговаривать, окажется под указом стражей? Он тут же сообщит хозяевам, что ты нашел истинного мастера указов. И что тогда? Я буду держать это в тайне, сквозь зубы сообщил Седой. Моя миссия станет сложней, но вы правы, молодой магистр, я не могу рисковать. Проход через формацию стирания чужих указов делают все, но ее можно обмануть, если наложивший указ превосходит в силе и умении создателя формации. Провернуть такое с нами сейчас, когда у нас нет ни одного повелителя стихии проще простого. Я признаю, что ваши опасения не лишены оснований, молодой магистр, я умолчу о вас, я не предлагаю молчать полностью, ты ведь помнишь, что тебе нужно еще выдать все это за раскол в ордене и не дать повода заподозрить вас в том, что это лишь новое отделение ордена, молодой магистр, я из тех, кто 50 лет закрывал глаза на очевидное, говорите прямо, я устал от ваших словосплетений, хорошо, прямо так прямо, говори о том, что нашел наивного лекаря, который сбежал от родных и ищет людей, чтобы основать свою фракцию и доказать отцу, что он может всего добиться сам. И на этом все? Нет. Предупреди всех, что я пусть и наивный, но не полный дурак и буду требовать от них заключить контракт на год. Контракт? Непонимающе прищурился Седой. Я могу увидеть чужую печать, напомнил я ему, но как определить, что человек предал орден по своей воле? Я не могу наложить свой указ при такой разнице в силе между мной и... Я проглотил слово «Камтуры», заменив его именованием этапа возвышения, властелинами духа, а значит, мне нужна помощь контракта. Свитки мы купим. Я понял, молодой магистр, я понял, Седой дернул щекой и встал. Значит, я должен стать первым, кого вы проверите на верность. Я тоже поморщился и не стал этого скрывать. Опять он за свое, но спорить не стал. Хорошо, ты станешь первым, кто даст пример другим камтурам и орденцам при нашей встрече. Не раньше. Договорились. Седой вышел, едва ли не пинком открыв дверь, но через два дня из совсем другой гостиницы, все еще следуя плану, вышел богато одетый юноша этапа предводителя и его охранник этапа властелина. Я шел с накинутым на голову капюшоном синего плаща и с надетой на нижнюю часть лица железной маской и не особо стеснялся, оглядываясь по сторонам. Даже тому, кем я в очередной раз притворялся, окружающее могло быть интересно. По сути, больших отличий торгового зала этого города лазурных облаков от схожего в городе Ян не было. Масштаб, богатство, количество людей – это отличалось. Само устройство дел было полностью таким же. Я и без всяких подсказок со стороны Седова отыскал зал, где можно было обратиться к спискам всех имеющихся у торгового дома кровавого камня вещей. И, как и ожидалось, трех четвертей того, что мне было нужно, там не было. Как не было, к примеру, ни единой маски для смены облика и не было лечебных зелий для Седова. Значит, долгожданный аукцион. Значит, нужны духовные камни, потому что это точно не город Ян и у мелких фракций не будет и шанса побороться за дорогие лоты. Значит, оценщик. Седой вздохнул за спиной и снова не отправил ко мне ни единой мысли. Ему не нравилась эта часть плана, но он не мог не признавать, что особого выхода нет, слишком уж много хотел купить его молодой магистр. Слишком уж много требовалось для новой фракции и теперь, со свитками для предводителей и властелинов, этот список стал только больше. Наш приход встретили внимательным взглядом и широкими улыбками. Старшие желают провести оценку вещей, жизнь – это череда повторений. С усмешкой, которую не было видно под маской, я сделал еще шаг и опустился в кресло. Седой встал слева и на полшага позади. За столом напротив меня поднялся со своего места, приветствуя нас. Пожилой мужчина, вряд ли даже добравшийся до пикового мастера, справа кланялась девушка с огненно-рыжей гривой волос. Седой буркнул. «Молодой господин желает выставить лот на сегодняшний аукцион. Прошу прощения за грубость, старший, но прием лотов был закончен вчера. Таковы правила нашего аукциона. Я могу оценить вашу вещь для торгового зала, старшие». Седой повернулся ко мне, с облегчением, которого даже не подумал скрывать, отправил ко мне мысль, молодой магистр, не вышло, я лишь вновь усмехнулся, не вышло или удалось, можно же было прийти сюда и вчера, верно, Седой, то ты лечиться не хочешь, то не хочешь добавить богатство ордену, иногда мне кажется, что ты сам себя не понимаешь до конца, Седой, прошу простить меня, старшие, но таковы правила, снова поклонился оценщик, чтобы ваш визит не запомнился вам горечью разочарования, могу предложить вам прибавку в 5% к закупочной цене торгового дома нашей фракции. Девушка скользнула вперед, снова не согнулась, а скорее изогнулась в поклоне. Старшие, сверкнула глазами из-под щелки. Чая, вина, сверкая именно Седова. Я поднял взгляд от нее и спросил у оценщика. Интересно, а что правила вашего аукциона говорят о таком? На моей ладони сверкнул гранями кристалл из поместья древних. Самый простой. Тот, с которым мне было не жаль расставаться. Оценщик нахмурился, морща лоб и вглядываясь в кристалл. Даже его зрение мастера хватило, чтобы увидеть искорку внутри кристалла, ведь между нами было всего 3 шага. Но поймет ли он, что видит перед собой? Через вдох он охнул, пошатнулся, хватаясь за стол. «Старший, старший, подождите!» Шагнул к двери, рявкнул через плечо сквозь зубы. «Шевелись, чего застыло?» Девушка вздрогнула, взгляд ее заметался от меня к своему начальнику, затем обратно. Но едва за его спиной закрылась дверь, она собралась, со слепительной улыбкой заворковала. «Старший, как очень дорогому гостю, могу предложить вам особый чай, доставленный из благословенного небом 3-го пояса. Терпкий, ароматный, раскрывающий приятное послевкусие силой неба после каждого глотка». Седой буркнул. «Обойдемся. Я же щелкнул пальцем по маске. Боюсь, мне будет трудно оценить его вкус». «Старший», девушка вновь изогнулась, на этот раз не так глубоко, как в поклоне, зато открывая удивительный вид. «Думаю, Седому должно понравиться. Наш аукцион известен уже больше 200 лет. Безопасность гостей нашего аукциона не может быть подвергнута сомнению». Молодой господин ясно выразился. «Как пожелаете, старший», тут же пошла на попятную девушка. «Как я и предположил, правила правилами, а столь жирный лот, который я не соглашался перенести на следующий аукцион, это слишком большие деньги. Разумеется, я не полагался только на репутацию аукциона, хотя от дела с тем же домом Черной Луны у меня остались самые приятные впечатления. Скорее, я полагался на немного подлеченного Седого, который по силе не сильно уступал сильнейшим в здешней фракции 5-й звезды. 10 против 1 – это, разумеется, другое дело, но провернуть такое без разрушений, а значит и слухов, в день, когда город полон гостей из других фракций, не сумеют и не рискнут. К обеду, когда должен был начаться аукцион, я с Седым сидел на балкончике для важных и денежных гостей. Сам зал аукциона был пышно украшенным. По периметру тянулись вверх колонны из темного дерева с обвивающими их резными драконами. С высокого потолка свисали алые фонари в виде фигурных шаров и прямоугольников, а по стенам струилась драпировка, яркие шелковые панно с изображением птиц и цветов. В центре зала располагалась невысокая сцена, окруженная резными перилами. На ней с двух сторон на столах лежали разжигающие любопытство вещи, старинные вазы, украшенные нефритом и лазуритом, свитки в деревянных футлярах и россыпью, инкрустированные драгоценными камнями шкатулки и ядра зверей. Все пространство в зале было буквально битком набито людьми, рассевшимися на стульях с высокими спинками, в воздухе висел аромат благовония и гул разговоров. Слуги в алых одеждах неспешно обходили зал, предлагая чай в фарфоровых чашках на подносах из красного дерева. Звучали тихие перезвоны колокольчиков на дверях, когда входили новые гости. Правда, я знал, что половина из них, а может и больше, пришли сюда лишь поглазеть на диковинки, да поглядеть, как богачи сорят духовными камнями, сражаясь за редкости. Этим я и собрался заняться. Сорить деньгами, сражаясь за лоты. У меня были духовные камни Ян. А еще у меня была огромная суда в 2 миллиона духовных камней высшего качества от торгового дома кровавого камня. По уверениям заместителя главы аукциона, который в итоге прибежал оценивать наш лот, за меньшую сумму такие кристаллы не продавались никогда, поэтому я мог смело тратить этот займ, невзирая на то, что мой кристалл должен был пойти в торги только в самом конце. Я продолжал с интересом оглядываться, на этот раз сосредоточившись на других балкончиках. Они полукругом обхватывали зал. Как я понимал, крайние были проще, неудобнее и в них находились менее значимые гости. Мы с Седым были, и не по центру, не на местах самых уважаемых гостей, но и не на отшибе, и судя по тому, что я видел 2 пустых балкончика на другой стороне, глава этого аукциона, хитрец, который позаботился даже о таких нежданных гостях, как мы. Ну, или за время существования аукциона они в каких только ситуациях не побывали и готовы ко многому. Осматривался я, кстати, не высовывая головы, как можно было подумать, а развалившись в кресле, распространив восприятие предводителя вперед и словно зависнув над серединой зала, оттуда с удобством разглядывая все балкончики важных гостей, поднявшихся над толпой. И так делал не я один. Почти 2 месяца тренировок не прошли даром. Сгустки восприятия идущих своего уровня я различал легко, в большей части случаев даже безошибочно определяя, чье из идущих это восприятие. С гостями уровня Седого было сложней, но я замечал их внимание. А во, я повернулся к Седому, проследил его взгляд и едва удержался от того, чтобы не покачать головой. Седой впился взглядом в ведущую аукциона, что вышла из-за алых занавесей и приветствовала гостей. Высокая девушка с немалой грудью, пышными распущенными светлыми, с ярким зеленым отливом волосами и ослепительной улыбкой. Мельком послушал, что она там говорит, и вернулся к более интересному занятию, к гомону, который царил у меня в голове. С одной стороны, не слушать было выше моих сил, с другой, даже сосредотачиваясь на определенном балкончике, я почти ничего не понимал. Сложно понять разговор, который слушаешь с середины и в котором речь идет о вещах и людях, которые тебе совершенно неизвестны. Со вздохом пришлось унять свое любопытство и прикрыться от чужой мысли речи. Мне, впрочем, тут же нашлось занятие. Господин, на балкончик вошла очередная девушка-слуга, пятая, кстати, в нашей ложе, скоро они здесь локтями толкаться начнут, и с поклоном протянула мне свиток. Седой перехватил его, подержал миг, проверяя, а затем передал мне. Я развернул, вчитался. Список лотов аукциона, чтобы уважаемый гость мог решить, за что он будет сражаться деньгами. Первый из интересных мне лотов это 36-й лот. Маска смены облика. Духовное качество. Отлично, отлично. Я отпустил ленту свитка, смотал его, откладывая его пока в сторону. 36-й это недолго. Однако, я ошибался. Первые два десятка лотов были очень простыми, и за них торговались те, что сидели в зале. В смысле внизу, не на балконах. И это уже было не быстро, потому как ведущая аукциона не спешила объявлять победителей, давая время перебить цену. А затем пошли более дорогие и редкие лоты, за обладание которыми то и дело вступали в торги, идущие с балконов. Судя по всему, здесь собрались представители чуть ли не двух десятков окрестных фракций, главы сильнейших союзов этой части пояса, которые не очень ладили между собой и за некоторые лоты сходились чуть ли не в настоящей схватке, сыпя не сильно прикрытыми угрозами даже вслух, а уж о том, что иногда передавалось с помощью мысли речи, я бы помолчал. Лоа 31. Под возглас ведущий два парня вытащили на сцену высокую подставку. Я, и не заглядывая в список лотов, могу угадать, что громовое копье, ведущее одним длинным, стелющимся шагом оказалось рядом с подставкой и сдернуло с нее шелковое покрывало, открывая оружие. Создано мастером Элмитом из клана Фиарит. Духовный ранг, фиолетовая небесная сталь шести перековок. Начертание от мастера Клайма из знаменитой семьи Азрум. Древко из 500-летнего синего ясеня, который проклюнулся из семечка еще во времена Империи Сынов Неба. Я вполуха слушал, как ведущая расхваливает копье, больше занятый тем, что разглядывал его. Красивое, строгое, лаконичное, но при этом грозно выглядящее. Я бы даже купил, если бы не несколько «но». Мое оружие – это не совсем копье. Мое оружие нуждается в начертании сосуд духа, а я что-то сомневаюсь, что этот мастер Клайм оставил на копье место под еще одно начертание. Но, вообще, разумеется, нужно уже задумываться о смене оружия. То, что было невероятно хорошо для слабого предводителя во втором поясе, не очень подойдет пиковому предводителю в пятом. Я, конечно, еще не пиковый, даже близко, но лучше сменить оружие до того, как оно сломается в руках. Я уже повернулся к ближайшей девушке-слуге, уже открыл рот для вопроса, как вспомнил, что, вообще-то, не все так просто. Господин, девушка движение уловила, нагнулась ко мне, готовая выполнить мою просьбу или удовлетворить любопытство, но я коротко повел рукой. Ничего. Глупо просить уточнить, есть ли лоты оружия с сосудом духа. Мы с Седым, вообще-то, скрываем свои имена и собираемся скрыться после окончания аукциона. К чему оставлять нить к своему настоящему имени? 7000 камней, 7 и 100, не будь столь жадным. Кто добавляет всего 100 камней к цене? Не нравится, добавь больше. 7100, раз, 7000, 7300, ха. И ты мне еще говорил про жадность, 7500, это копье того стоит, 7500, раз, будь ты проклят и будь проклята твоя жадная семейка, 7500, два, если такой щедрый, так перебей мою цену, 7000, ведущая сделала паузу, ожидая повышения цены, не дождалась и, сияя улыбкой, закончила, 500, продано, покупатель номер 43, копье утащили со сцены, и это хорошо. Вручая его прямо здесь и сейчас, как бы проигравший не спрыгнул с балкончика и не попытался его отобрать. Лот 32, лот 35, лот 36. Я подобрался, глядя, как слуга выносит совсем небольшую подставку, прикрытую все тем же алым шелком. Маска текущего облика. Искривился, увидев то, что скрывалось под шелком. Не впечатляет. Возможно, я слишком предвзят. Моя маска получена во втором поясе и пусть и прошла через руки гения-артефактора, все равно остается артефактом тюремного пояса. И все же, не впечатляет, сделано грубо, даже нарочито грубо, чем-то напоминая ту полумаску, что сейчас на мне. Ладно, это будет седово. Может быть, 57-й лот будет выглядеть получше. Создано неизвестным мастером. Оценена нашим торговым домом. Артефакт духовного ранга. Позволяет создать 7 совершенно разных обликов. Позволяет скрыть до 3 звезд возвышения. Начальная цена 15 тысяч высших духовных камней. Я покачал головой. Даже начальная цена в 2 раза выше, чем финальная цена за копье. Чую, торг будет жарким. 15 500, 16, 17, 20. Я пока не вмешивался в торг. Всего лишь взял с подлокотника табличку с номером нашего балкончика и ждал. А вот теперь, пожалуй, пора. 27 тысяч, раз, 20. Не вставая, просто поднял табличку с номером 42 и крикнул, чуть добавив в голос силы. 27 500, и у нас новая цена. Великолепно. Через миг я ощутил, как в мою сторону устремилось не меньше 5 взглядов. Больше того, в голове прозвучала мысль-речь. «Юноша, я старше вас. Разве одной из добродетелей идущих не является уважение старших?» Я с усмешкой ответил. «Не вижу повода следовать ей на этих торгах. 27 500. Раз. 28». Я тут же без промедления снова поднял табличку и заявил. 29. В этот раз мысль-речь змеилась предупреждением. «Юноша, молодости свойственно спешить. Уступите мне в этот раз, и я запомню эту вежливость». 29-100. Седой фыркнул. «Согласен, смешно. Этот наглый тип решил победить с помощью такой мелочи». 20. Не давая ведущей договорить, я снова поднял табличку. 30 тысяч. Как оживился торг. Какая схватка. Молодость под номером 42 против зрелости под номером 24. 30 тысяч. Раз. Я с подозрением оглядел ведущую. До этого я оценил ее как слабого предводителя, но лишь внешне, по движениям, для того, чтобы увидеть глубину силы было слишком далеко. Однако сейчас уже совершенно не уверен в этом. Ее слова про молодость и зрелость – это вывод из нашей внешности или она услышала нашу мысль-речь. И кольцо на пальце – это просто кольцо украшения или кольцо артефакт путника. 30 тысяч камней 3. Продано. Покупатель номер 42. Я, отбросив размышления, довольно откинулся на спинку кресла. Господин, чаю, отмахнулся от надоевшего предложения. Девушка поджала губки, а затем вдруг скользнула мне за спину и опустила ладони мне на плечи, принявшись их разминать. Ну, как разминать, пытаться в меру своих сил. Ну приятно, но не. Ну как, молодой магистр, оно ведь того стоит. Я хмыкнул. Седой не упустил шанса. Хорошо, что хоть мальцом не назвал. Но да, скрывать не стоит, приятно. Теперь ясно, почему здесь у кресел такая низкая спинка. Лот 53. О, снова мое. Я ухватил табличку. 3 редких фрукта, полных стихии. Их будут пытаться купить для алхимиков. Я же куплю для себя и своих змеев. Мне нельзя стоять на месте. Для моих планов нужна сила, много силы. И лучше уж сделать перерыв в возвышении пиковым предводителем, чем предводителем 5-й звезды. Очень не кстати это правило про обучение в Академии Империи и пропуск в Долину Ключа. 15 тысяч, раз, вскинул табличку. 15 500, продано. Чем дольше длился аукцион, тем большему числу людей я разрушал планы. Я мог их понять, год за годом они привыкли видеть на балкончиках одни и те же лица, биться за цену с привычными соседями. Этому уступишь с мечом, но возьмешь свое с техникой. А здесь незнакомец, причем молодой и наглый незнакомец, который скупает лот за лотом, не сильно стоя за ценой. Но мне-то что, я еще даже не исчерпал деньги, Ян. Правда, и до самых важных лотов мы только-только дошли. Седой спросил, молодой магистр, к чему ты покупаешь уже 3-й лечебный лот? Это ведь не мое лекарство. Я напомнил себе, что Седой ощущает ложь и осторожно, подбирая слова, ответил, твои товарищи все молоды, здоровы и не страдают от старых ран. Прости, смутился Седой. Ну, я ведь не сказал ни слова лжи, верно? Мне не нужно смущаться, но от вздоха про себя я не удержался. Он поймет, что я действовал правильно. На этой великолепной цене за великолепный меч я с радостью объявляю, что мы переходим ко второй части нашего аукциона. к редкостям. Уважаемые гости, у каждого из вас есть список сегодняшних лотов, но в этот раз мы решили отойти от правил, и у нас есть еще один, секретный лот, нефритовая вершина сегодняшнего аукциона. И, ведущая замолчала, подняла руку и обвела пальцем все балконы. Я уверяю вас, об этом лоте вы будете еще не один год рассказывать своим друзьям. Готовьте ваши деньги, уважаемые гости, готовьте. Хорошо все же, что я могу не скрывать улыбки, а ее все равно никто не видит. Это в чем-то даже удобнее маски, что меняет облик, ведь я могу не скрывать эмоций. Как же, решили они отойти от правил. Не появись я, то и не было бы никакого секретного лота, который просто не успели добавить в списки. Уверен, сумею настоять аукцион на своем, перенести мой кристалл на следующие торги, и они бы половину года только и делали, что распускали бы слухи о нем, чтобы собрать на аукцион побольше богачей. На это они и напирали, что я не сумею выручить лучшие цены, но мне хватит и обычной. Давайте, начинайте продажи ваших редкостей, там тоже найдется то, что мне нужно. Глава 6. Пока же я продолжил топтаться по гордости местных, раз за разом перебивая их цену и забирая лот за лотом. Вежливость в мысли речи давно уже отбросили и перешли к прямым угрозам. Больше того, нет-нет, но поднимая в очередной раз табличку и выкрикивая свою цену, я ощущал, как колет в спину прозрение. Одному нечего было и пытаться провернуть подобное. Уверен, наглый предводитель, которого никто и знать не знает в этой части пояса, даже не сумел бы дойти от аукциона до портала, исчез бы в одном из проулков, и местная стража бы прикрыла глаза, а может быть, и даже поучаствовала. Но я ведь был не один. Мощь подличенного Седова, который сейчас и не думал скрывать силу, ощущали все. Молокосос, знай свое место. Этот эликсир должна купить наша семья, семья Ветран. Ты услышал меня? Спину опять ужалило холодом. Или не все ощущали, или ощущали, но считали, что сумеют справиться. Семья Ветран, не помню ее в списках, что давал мне Седой. Они точно не из тех, кто нам не по зубам. Надеюсь, семья Ветран, это вы будете теми, кто позарится на то, что я скупил. Седой изумленно вскинул брови, поднялся с кресла и шагнул к перилам. Что ты там вякнул? Теперь брови вскинул я. Седой в образе Вартуса из моей деревни или собрата Гунера, такого я еще не видел. Кого ты назвал молокососом? Моего молодого господина? Ты кто такой, чтобы ставить ему условия? Ветран? Кто вы такие, Ветран? Первый раз слышу про такую семейку. Знай свое место. Судя по ощущениям, последние свои слова он сопроводил духовным ударом. Сжатая в тугую волну мощь разорвала гул мысли речи вокруг, едва-едва не качнула сам воздух. Всей троице в той ложе, откуда мне угрожали, мужчине средних лет и двум старикам с сединой, поплохело, они побледнели, пошатнулись, вжимаясь в спинки кресел, а меня тут же отпустило прозрение. Уважаемые, уважаемые, напоминаю, что вы на аукционе лазурных облаков. Здесь вы должны соблюдать установленные правила и приличия. Обеим ложам выношу предупреждение. Если подобное повторится, то я попрошу вас покинуть наш аукцион. Люди внизу закрутили головами, пытаясь понять, к кому обращается ведущая. А я с новым интересом оглядел ее саму. Еще один довод к тому, что она властелин. Седой, судя по вкладываемой в мысли речь мощи, не особо старался сделать ее тайной, но даже так, уловить чужую речь предводителем, не талант же она, подобный мне, снова скользнул взглядом по кольцу. Украшение или артефакт? Седой чуть склонил голову, прижал кулак к ладони. Красавица, прошу простить мою вспыльчивость, готов расплатиться за нее ужином и вином. С обиженными, с тобой. Ведущая мило улыбнулась и повела рукой. Надеюсь, этого не повторится. Я снова не начну первым. Ничего не могу обещать. Вдруг вечер тебе понравится? Ведущая опять улыбнулась и громко спросила. Кто-то хочет перебить цену лечебного зелья. Раз, два, смелее. Мужчина из ложи Ветран сверкнул глазами, но смолчал и не стал снова поднимать свою табличку. Нет, печально переспросила зал ведущая. Тогда, три. Продано молодому господину из ложи 42. Едва Седой опустился, я с изумлением спросил его. Это что сейчас было? Ой, молодой магистр, раз сам сидишь, молчишь, то не мешай мне развлекаться. У меня работа, у нее работа, но разве это может помешать перекинуться парой фраз? Я хмыкнул себе под нос, скорее, даже в маску, и оставил при себе очередное размышление о том, что излечение Седова меняет его не только внешне. Только поморщился, глядя, как он оглаживает свою щетину и спросил уже про нее. «Почему ты не заставишь ее не расти вообще? Почему остановился на середине?» Он фыркнул. «Чтобы ты понимал, это как раз та длина, что нравится женщинам. Николи, ты добавляет мне привлекательности. Это они тебе так сказали, молодой магистр? Такими вопросами ты только выдаешь отсутствие опыта в подобных вещах. Но ничего, когда у нас будет больше свободного времени, а наш город немного наберет сил, я сразу же займусь и этой частью твоего образования. Я, давно не получавший такого отпора, со времен, наверное, Фати, смутился и не нашелся со словами. Словно по заказу, ведущая, спасая меня, сообщила: «А теперь мы начнем торги за зелья древних, очень редкие лоты, которые становятся все реже и дороже с каждым годом. Поверьте, наш аукционный дом немало заплатил, чтобы доставить сюда эти сокровища». Зал загудел, оживившись и позабыв о короткой ссоре, разыгравшейся на их глазах. Мы с Седым переглянулись. У каждого из нас были большие планы на эту часть аукциона. Жаль только, что полного названия алхимии древних в описании лотов не значилось. Сидишь теперь, гадаешь, ждешь полного именования каждого редкого лота. Лот номер 97, зелье небесных слез, и ждешь не зря. Седой снова глянул на меня, и я протянул ему свою табличку с номером ложи. Если оно на аукционе всего одно, то я даже не подумаю влезать. Мы это обсудили, и я не изменил своего решения. Что такое невосстановленные 2 года в сравнении с сожженными годами Седова, которые не в силах вернуть никакое мое лечение души и потерянные годы его товарища Келлера? Если уж прийти в орден и начать уговаривать там все бросить, в глазах всех предать орден и 50 лет служения, то приходить и уговаривать нужно не с пустыми руками. Седой ухватил круглую табличку за ручку, благодарно кивнул и внешне спокойно откинулся на спинку кресла. «Начальная цена 24 тысячи духовных камней высшего качества». Я покачал головой. Как сильно взлетели цены. Во втором поясе у меня тоже были большие духовные камни, когда я пришел в торговый павильон города тысячи этажей. Здесь это совсем другие духовные камни, и, если я верно понимаю, озвученная сейчас цена вчетверо больше, чем цена в торговом павильоне города тысячи этажей. Неплохо заработали на этом зелье. Причем все, тот, кто получил это зелье в городе древних и перепродал аукциону, и сам аукцион, где покупатели сейчас взвинтят цену. 24 100, 25 тысяч, началось, 26, 27 тысяч 500, раз, и закончилось, здесь что, 2,5 идущим, считая нас с Седым, нужно это зелье? Седой поднял табличку и гулко сообщил свою цену, 28 тысяч, несколько вдохов тишины, и его попытались перебить, снова добавив всего 500 камней, но Седой тут же повторил ход и, 3, продано. Следующий лот, лот номер 98, ведущая сдернула шелк с подставки. Вообще, это действие уже приелось, даже мне, но в этот раз зал взорвался гулом голосов, едва лот увидел свет. Похоже, такие зелья пользуются гораздо большим спросом. Малые и средние ростки средоточия. Идеальный набор для того, кто хочет раз и навсегда закрыть этот недостаток своего возвышения. Подойдет как юному таланту, с запасом на его рост, так и опытному идущему, который не хочет стоять на месте. Я в предвкушении принял из рук Седова табличку. Как удачно, а ведь до последнего было сомнение, что на аукционе его может не оказаться. Но нет, вот оно, передо мной, правда, вместе с малым, которое мне как бы уже и не нужно, но здесь ничего не поделать. Уверен, их и продают вместе именно для того, чтобы взвинтить цену, и я его куплю. Средний росток, недостающее зелье между тем, что я уже принял, и тем, что выбрал в качестве награды за прохождение испытания. Стоило отзвучать начальной цене, как зал заполнили крики. 30 тысяч, 35, 40, 45. Я с легким недоверием следил за этой битвой. Интересно, что бы здесь происходило, выстави я свое большое. Впрочем, я чуть улыбнулся под маской. Скоро я увижу нечто большее, когда на свет появится нефритовая вершина аукциона, мой кристалл. Самый-самый простой из моих 4 кристаллов. 71 тысяча. Раз. 71. Я поднял табличку. 75 тысяч. 75 тысяч от молодого господина из 42-й ложи. Ох, ведущая странным жестом помахала на себя ладонями. Я вся горю. Какая удача, что вы сегодня заглянули на наш аукцион и оживили его, юный господин. Какие цены, какие цены. Вы знаете, как зажечь женщину, молодой господин. Кое-кому стоило бы поучиться. Седой с каким-то даже непонятным мне восхищением протянул. Вот стерва, 75 тысяч, раз, никто не желает побороться с молодым господином из 42-й ложи, нет, жаль, 75 тысяч, два, ну же, уникальные зелья древних, которые гарантированно сделают вас или талант вашей семьи сильней. Седой сквозь зубы дал совет, молодой магистр, не обращайте внимания, в любом случае по плану один, два преследователя у нас будут в любом случае. Эта болтовня ничего не изменит. Это земли приличной фракции и половина аукциона не бросится за нами. Не беспокойтесь. Я покосился на него. Честно говоря, я не беспокоился ровно до момента, как он сам заговорил об этом. Это он меня или себя успокаивает, что все идет по плану. 75 тысяч. 3. Последний шанс. Нет, продано. План Седова о том, что будет после аукциона. Как и с планом по созданию этого ордена сломанного клинка, в нем было несколько слабых мест, даже на мой неопытный взгляд. Правда, и особого выбора у нас не имелось. Не мог же я полгода скакать по аукционам пояса, выкупая нужные лоты по одному. Даже мне понятно, что в таком случае риск не уменьшался, а лишь рос с каждым новым аукционом и каждым новым городом. Так что, и мне, и Седому лишь остается следовать плану. Впрочем, я намереваюсь кое-что изменить в плане про фракцию, но Седому заранее об этом знать не стоит. Это станет еще одной проверкой его решимости и решимости его товарищей следовать за мной. Жаль, что зелий древних было так немного и половина из них мне не нужна для моего плана. Лот 120. Карта. На этот раз зал взорвался гулом. Ни одно из зелий древних они не встречали таким предвкушением. Я, прищурившись, вгляделся в лежащий на подставке совсем небольшой свиток, аккуратно перевязанный узкой коричневой ленточкой. Его можно было сжать в кулаке и почти спрятать в нем. Как всегда в таких случаях, место найдено искателями именно нашего аукционного дома, проверено, и наш дом ручается за этот лот. Итак, ведущая, полностью игнорируя зал, оглядела наши ложи, возвышающиеся над простыми идущими, и выдохнула. Сердце. Зал охнул следом за ней. Стихии воды. Не может быть, не может быть. А-а-а, какой потрясающий сегодня аукцион. Я год о нем буду рассказывать. Год мне будут заглядывать в рот. Но помимо восторженных воплей я слышал и другие. Ну, вполне объяснимо. В этом поколении у них нет ни одного таланта этой стихии. Вместо того, чтобы лет 30 отгонять любопытных случайных прохожих от этого места и переживать, что какой-нибудь пройдоха сумеет просочиться сквозь охрану, решили получить деньги. Вполне разумно. Конечно, разумно. Поэтому они и лучший торговый дом в этой части пояса. Что-что, а духовные камни они считать умеют. Седой отвлек меня от чужих разговоров. Молодой магистр, очень редкий лот и он может принести тебе пользу даже сейчас. Ты предлагаешь мне вступить в борьбу за него? Вы можете. Я думал всего вдох. Нет, для двоих это огромный риск, а для нас двоих это еще и потеря времени. Седой кивнул, сопроводив этот жест мыслеречью. Я рад, что ты сохранил здравомыслие. Я изумился. Так это была проверка? Прости, молодой магистр. Я хмыкнул и промолчал. Значит, мы будем на равных, Седой. Правда, моя проверка будет пожестче и посерьезней, ты уж прости. Но и дело, за которое мы беремся, может похоронить тысячи людей. Пока четверо бились в кровь за карту, я глянул список лотов, оценивая, сколько там позиций осталось. Много. Скучать здесь придется еще долго. Если даже исполнится печальное предсказание заместителя главы аукциона насчет невысоких ставок на кристалл, к которому никто не готов, то я все равно не истратил и четверти от всех своих денег. Может, что-то интересное будет среди техник. Могли бы и подписать их более подробно, хотя бы стихии, чтобы было ясно, стоит ждать или не стоит. Но первая же техника меня разочаровала. Падение черной луны. Духовная техника для стихии земли. Да, мощная, но и только. Нет смысла тратить на нее духовные камни. Вообще, есть, конечно, если ты магистр небольшого ордена или его молодой преемник. Одна беда, даже Седой не может точно сказать, кто из его товарищей окажется в силах взглянуть правде в лицо, а затем принять новый путь возрождения ордена, кто решится выставить вперед какого-то подставного сопляка. И тем более Седой не мог сказать, какой стихии будут эти люди и какие техники у них есть, а каких нет. Так-то есть, конечно, смысл набрать хороших техник всех стихий, потому как что это за фракция, пусть и молодая, у которой нет в запасе техник. Подумав, я качнул головой, Подводя итог размышлениям, это Седой может думать, что все наши траты завершатся сегодня и деньги нам нужны только для аукциона и потом еще немного на взнос в магистрате. Но на самом деле трат впереди еще очень и очень много, и не стоит тратить духовные камни впустую, иначе может выйти так, что мне не хватит их в самый неподходящий момент. Поэтому я спокойно сидел, наблюдал, как сходятся в борьбе за техники люди в других ложах, иногда хлопал табличкой по ладони, нервируя этим всех, кто приглядывал за мной, и делал это ровно до того момента, как не услышал очередное объявление. Духовная техника, оружейная, из рук повелителя стихии. В год он создает лишь 2 свитка этой техники, и наши посланники потратили немало сил и духовных камней, чтобы заполучить эту редкость для вас. Звездный клинок. Я замер, прищурившись и вглядываясь в лежащий перед ведущий свиток. Она же дождалась, когда стихнет легкий гул обсуждения, подхватила его с подставки, раскатала и неспешно, с расстановкой зачла описание. Звездный клинок, оружейная техника, ранг, духовный, качество, высокое, созвездие, полное, бесстихийное. Вливаемая в технику сила и стихия проникает в оружие, удлиняя его лезвие. Острота зависит лишь от количества влитой энергии идущего. Призрачное лезвие, созданное его силой и стихией, уничтожает все на своем пути. Да, это моя техника, нет сомнений. Моя полная техника, с которой мне больше не придется гадать, какие узлы задействованы в стихийных созвездиях. Разумеется, я не пройду мимо такого подарка. 40 000. 40 000. Раз. Пока я размышлял о своей удаче, борьба за лот уже началась, и цены не радовали. Не радовали других участников. Я же оставался совершенно спокоен. Эта техника станет сегодня моей, невзирая ни на что. 47. 48. 50. 60. 100. Зал в очередной раз загудел, на этот раз потрясенный прозвучавшей ставкой. И нет, я еще не поднимал таблички, похоже, ни один я решил, что эта техника сегодня будет моей. Чуть сосредоточился, старательно отсекая большую часть зала и сосредотачивая восприятие и свой талант на нужной ложе, откуда я только что уловил интересную мысль речь. 100 000. Раз. Никто не желает побороться за технику с господином из 17-й ложи? Нет, в следующий раз техника подобной мощи может появиться на нашем аукционе лет через 15, не раньше. Судя по всему, подслушивать я начал вовремя, меня буквально ожгло холодом чужой мысли речи. Довольно, не стоит пытаться заработать на пустом месте, женщина. Заканчивая отсчет, но ведущая, к моему удивлению, даже не изменилась в лице, ее улыбка не дрогнула, не стала менее ослепительной, она лишь спокойно произнесла 100 000. 2. Но едва я сжал табличку, боясь опоздать, она тут же продолжила. Кто больше, кто добавит огня этой схватке за оружейную технику, что равно подходит и мечу, и копью, и сабле? Я расплылся в улыбке, которую никто в зале не мог видеть, и вскинул, наконец, свою табличку, добавив цену. 100 000 и 1 камень. Ведущая тут же обернулась ко мне и довольно выкрикнула. И у нас еще один покупатель. И, конечно же, это молодой господин из 42-й ложи. 100 000 и 1 камень. Раз. Ах, давненько я не слышала таких удивительных цен. Будет ли ответ от господина из 17-й ложи? Я хмыкнула и спросил. Разве она не слишком вызывающе и бесстрашно себя ведет? Седой пожал плечами. Для обычной ведущей аукциона, да, немного вызывающе. Возможно, она в хороших отношениях с главой аукциона и уверена, что он за нее вступится. Но я готов биться об заклад, что она скрывает свою силу и лицо. Не удивлюсь, если перед нами развлекается одна из старейшин местной фракции. Это, к слову, о нашей прошлой беседе про стариков. Осмелишься ли ты сказать в лицо этой прекрасной женщине, что она стара? И тут же я услышал то, что Седой явно говорил не мне. Как ты его? Мое почтение. Знаешь, пусть я и рискую, но у меня есть неплохое вино. Досталось по случаю после боя, и на вид ему лет 100, не меньше. Мужчина, прекрасная женщина, вкусное и сладкое старое вино, немного фруктов и приятная беседа. Как тебе план на вечер? 100 000 и 1 камень. Смешно. Рявкнули из 17-й ложи. 110 000. Я тут же поднял табличку и огласил свою цену. 110 и 1 камень. 110 000 и 1 камень. Раз. Тут же выкрикнула ведущая, подливая масла в огонь. Юноша, теперь холод мысли речи явно был обращен ко мне, не было ни малейшей нужды его подслушивать. Твое противостояние с местной шушерой меня не касалось, но ты должен осознавать свое место. Ни твое возвышение, ни возвышение твоего слуги не дают тебе права быть таким беззаботным. 111 камень, 2. Я с намеком постучал табличкой по ладони. Уважаемый, болтая со мной, вы можете глупо потерять свою технику. Неужели я слишком сильно поднял цену? В 17-й ложе тут же вскинули табличку. 150 тысяч. А я зеркально повторил жест. 151 камень. Седой шевельнулся. Молодой магистр, что не так? К чему тратить такие деньги? Мне нужен этот лот. И он был нужен не одному мне. 200 тысяч. Хорошо, хорошо. Давай проверим, насколько глубоки твои карманы, сопляк. Ведущая подождала, явно ожидая, что я быстро перебью ставку на один уже ставший привычным камень. Но я был занят беседой с Седым, и ей пришлось огласить. 200 тысяч, раз. Но нужно ли так грубо, демонстративно оскорбляя ту ложу, делать ставки? Я с намеком глянул на Седова. Начал и правду я, но, ты же слышал только что его мысли речь. Прошлый раз ты разъярился от того, что меня так назвали. Теперь уже я не остановлюсь в любом случае, видя, что Седой все равно мрачен, спросил то, о чем нужно было побеспокоиться сразу. И что могло заставить Седова в этот раз спустить мое оскорбление? Что с его силой? Он небрежен в мысли речи, его защита полна слабостей, не выше 7-й звезды, скорее, даже ниже, вполне нам по силам. Я облегченно вздохнул и пожал плечами. Ты на своей шкуре убедился, что я часто бываю несносен. Что поделать, собиратель камней и дерьма из нулевого. Седой скорчил усталую жизнью гримасу, и я тут же добавил, сын воровки, кха. Седой выпучил на меня глаза, я же вскинул табличку, 200 тысяч и один камень, который не любит, когда воруют у него самого. Моего соперника в 17-й ложе, крупного, широкоплечего мужчину с тяжелыми чертами лица буквально порвало от гнева, он побагровел, вскочил, стиснул перила, заорал вслух, юнец, ничтожество, фракция, назови свою фракцию, отец, отец, его за предплечье ухватил один из более молодых идущих, что сидели в той ложе. Успокойся, с ним все может быть не так просто. Ты уже и так слишком много поставил. Отступись. 200 тысяч и один камень, раз. Ах, я снова вся горю. Какие цены, ах, какие цены. Так что насчет вечера и вина, очень к месту и времени продолжил Седой. Я напомнил ему, этого как бы не было в плане. Иногда план приходится менять, молодой магистр, а в 17-й ложе продолжали яриться. Отступить? Ни за что, отец. Но у нас осталось всего 300 тысяч. Плевать, я трачу свои деньги. 250 тысяч. Ну, ты осмелишься поднять цену? 251. Кто знает, красавчик, кто знает. Услышал я ответ Седому. Но шанс у тебя есть. 300 тысяч. Я мгновенно перебил. 300 тысяч и один. Теперь Седой отвлекся от перебрасывания фразами с ведущей и попытался меня остановить. «Молодой магистр, это неразумно, тратить такие деньги». Я отрезал. «Эта техника мне нужна». Ведущая тут же подтвердила. «300 тысяч и один камень, раз». Впрочем, в той ложе происходило то же самое. «Отец, хватит, если ты поднимешь цену еще раз, то это уже будут деньги семьи. Мы не можем их тратить. Убери от меня руки. Я все еще твой отец. Где твоя сыновья почтительность? 400 тысяч. Седой тоже вцепился в меня. Леград, да мысли же ты разумно. За эти деньги можно купить десяток зелий древних, а не какую-то там технику. Таких техник тоже можно купить десяток на другом аукционе. 400 тысяч. Раз. Я сбросил его руку с плеча и вскинул табличку. 401 камень. Отец, отец, остановись. Это слишком дорого. Послушай меня, ну послушай же. Ты достаточно взвинтил цену, заставив этого ублюдка перебить твою ставку. Он молокосос, который сейчас растратил деньги своей фракции. Никто не погладит его по голове за эту пустую покупку. Он ошибся, остановись, дай ему споткнуться на этом лоте. Может, у него вообще нет таких денег и окажется в неловком положении. Отец, 400 тысяч и один камень, раз. Я чуть развернул кресло, чтобы лучше видеть 17-ю ложу, закинул ногу на ногу, беззаботно похлопывая табличкой по ладони и не слушая цедящего ругательства Седова над ухом. Я не могу объяснить даже самому себе, почему я веду себя столь нагло и создаю себе врага. Неужели меня и правда задело то сопляк, ведь действительно, можно было победить в ставках не столь вызывающе и на меньшей цене, не начни я с одного добавленного камня, а накинь хотя бы 1000. Давно лишенный настоящих схваток, слишком много думающий и строящий планы, я не заметил, как мое странное безумие подступило вплотную и выплеснулось вот этим. Ты глянь на него, хочешь сказать, что так выглядят те, кто влез в долги, отец, зато в них можем влезть мы. 400 000 и один камень, 2. Неужели на этой некруглой цифре эта великолепная битва ставок окончится? Звездный клинок, я верю в тебя. Красавчик, а твой господин не пустит тебя по миру? Ну, 400 000 и один камень, ведущая замолчала, давая возможность остановить счет, назвать цену, но так ничего и не дождалась. 3. Продано молодому господину из 42-й ложи. Ах, какой день, какой торг, какие клиенты. Может и пустит, но в любом случае я сохраню для тебя обещанное вино. Седой прикрыл глаза рукой и с тяжелым вздохом сообщил мне. Кажется, я только что наблюдал, как будет выглядеть будущее нашей фракции, если ты так вольно продолжишь распоряжаться ее деньгами. Нам нужен казначей. Хорошо, что у меня есть подходящая фигура, плохо, что я не уверен, что сумею его убедить. Отец, да ты глянь на его телохранителя, а перед этим он пытался его оттуда утащить. Какие еще тебе нужно доказательства, что этот сопляк получит по возвращении горячих? Я недовольно зыркнул в сторону 17-й ложи. Как-то он слишком вольно разбрасывается оскорблениями, хотя сам не намного меня старше. Сколько раз они назвали меня сопляком. Если они вдруг окажутся теми, то я буду даже рад. Вновь повернувшись к сцене, заметил Седому. Сам заработал, сам и потратил. Эти потратим, еще заработаем. Сомневаюсь, что у Ян были самые богатые земли пояса. Что да, то да, согласился Седой. Миновало столько лет, но множество земель на полях битвы еще ни разу не видели идущего с тех пор. Я про себя заметил, что, имея такие просторы, крайне странно, что Империя и Альянс до сих пор продолжают сражаться за территории. Заметил и оборвал сам себя. Даже для защитника равновесия, как описал эту фракцию дух испытания, это чересчур крамольные мысли, если я верно подобрал слово. Причем, насколько я понял, у древних было не намного больше населения, но они все равно заложили 7-й пояс, добавляя себе территории. Хотя, вероятней, дело не в землях, а в силе неба. Если предположить, что с каждым новым поясом и новой формацией сбора, концентрация силы неба в столичном округе и всех остальных повышалась, то, вероятнее всего, Империя Сынов Неба намеревалась с помощью новых земель увеличить среднее возвышение идущих и позволить появиться новым небесным воинам, или же кому-то выше. Если так, то я даже могу понять Альянс, у него не оставалось другого выхода. Отступи, сектанты, позволь Империи создать 7-й пояс, помедли еще 100-200 лет, и они бы уже не были наравне с Империей, или же они нашли бы свои способы догнать их, например, тот жуткий способ, к которому прибегали Амок, продвигаясь по пути алхимии, целые семьи, которые десятки лет росли и возвышались лишь для одного, послужить в итоге материалом для пилюль. Что еще более ужасно, так это то, что сильные идущие Альянса должны были отдавать Амаку для этих целей своих кровных родственников, чем ближе, чем родней, тем лучше. Жуткий способ сравняться в эффективности с зельями Империи, но он работал. И да, из-за таких вещей разошлись пути Империи и Альянса. Я вспомнил, как Фатия скормила мне пилюлю, чтобы поднять меня на ноги после молнии и передернулся. Повезло, что в мелкой секте не было серьезных пилюль. Повезло, что мы сами были слишком слабы, чтобы мне или ей понадобились для лечения пилюли от секты Амок или тех, кто ей подражает. Повезло, что секта Фатии и старшего Тизиара не так уж и сильно отличается от какой-нибудь семьи Империи. Ну, не считая печати и указов, пилюль, марионеток на улицах городов и прочей дряни, на которую я закрывал глаза. Седой вырвал меня из размышлений. Молодой магистр, я уже понял, что такова суть твоего характера, не очень приятного, честно скажу, но иногда в желании смутить собеседника ты заходишь слишком далеко. Я уже начинаю привыкать, но когда я приведу других орденцев, не нужно использовать свое умение обманывать и рассказывать небылицы о себе и своей семье. Небылицы? Я нахмурился, с трудом выныривая из своих мыслей и пытаясь сообразить, о чем он, сумев, хмыкнул. Но я говорил правду и только правду. Моя мать осталась сиротой еще совсем ребенком и выживала как могла. Иногда так, воровством, чтобы не умереть с голоду. Я не скрываю этого, не стесняюсь, особенно после того, как сам голодал ребенком. Очень, очень неприятное ощущение, когда ты при виде еды готов сделать едва ли не все что угодно. Седой помрачнел. Я не только могу это представить, но даже испытал на своей шкуре. Как-то раз мы оказались заперты надолго на поле битвы. Вся еда закончилась, зверей там тоже было немного. Не самые приятные воспоминания, и хорошо, что тогда не дошло до крайностей. И все равно, Леград, есть вещи, которые должны быть покрыты молчанием. Особенно у того, кто является молодым магистром и должен вести за собой людей. Ну не знаю, от нас не скрывали странных вещей про орден и его членов. Как там? Я помялся, копаясь в памяти. Ну, историю про то, что какой-то магистр ордена не любил мастера указов ордена и даже выковал огромный меч-шедевр, который слабых мастеров указов просто убивал, средних по силе сводил с ума, а сильных заставлял мучиться, пока они находились рядом с этим мечом. Что? Седой нахмурился, затем покачал головой. Что-то странное я слышу, причем слышу впервые. Нужно будет освежить летописи, когда восторженный, в несколько раз более громкий, чем до этого голос ведущий заставил нас с Седым остановить разговор и повернуться к сцене. Внимание! Сегодня аукцион был долгим, вы все устали, но теперь я хочу представить вашему вниманию нефритовую вершину сегодняшнего дня, бесценное сокровище, которое посчитали бы достойным и на аукционе третьего пояса. Четвертый раз за всю историю нашего аукциона мы счастливы представить вам кристалл древних. Все, что я до этого считал гулом, было жалким шепотом в сравнении с тем, что сейчас происходило в зале. Голос, мысли, речь, крики, мысленные выкрики, все это слилось для меня в единый рев, заставив резко сжать сферу восприятия и закрыться стеной от зала, от ложи и от всех, кто меня окружал. Ведущая сдернула шелк с узкой и высокой подставки, где в черных когтях оправы был выставлен под свет светочей мой кристалл.